Квартира самого на пятом этаже была без перегородок. Белый потолок и белые стены. Я стоял посередине этой белой-белой-белой залы и смотрел на крохотную дверцу в углу. Дверца, как нора. У самой дверцы, совсем голый, скрючившись, сидел лысый и отвратительный. И между лопаток, как оббитая ручка сосуда, торчал кривой Федин нож. «Садись рядом», — сказал он. «Оказался от гостиницы, ты понял? Они превратили дом в свою гостиницу. Хе-хе. Отсюда сразу туда». И вдруг я ощутил себя тоже беспомощным и голым. Я хотел пошевелить рукой, но уже не мог, и головы повернуть не мог. Как в детстве, когда захлебывался от плача в ванной и истерически кричал в руках матери, и эти ее руки, не дававшие мне свободы. Теперь я слышал где-то свой крик, детский крик, и струйка поползла вдоль ног, и где-то меня вытирали, мое тельце. И вместе с криком «там» я слышал, как шептали совсем рядом «здесь», а потом тебя позовут, и ты пойдешь и почувствуешь черту, и когда зайдешь за черту, ты будешь знать. Черта все ближе, я иду. Оказывается, я иду к ней. «Почему утаили?» — кричал лысый. «Объяви нам, что ты есть, и по-другому бы жить стали, если ты, такой могучий, всех нас любящий, пришел бы да сказал «я есть». Да разве кто из нас сделал бы дурное, а то ведь все притворялся, что нет, все годил, все ждал, когда сами изменимся». Неужели не насмотрелся? За миллиард миллиардов лет неужели не разорвалось твое сердце от наших злодейств? Я вплотную подошел к дверце за черту. Значит, гостиница, повторяемость тюрем, не более. Значит, вся убогая тайна лишь в перемене этих тюрем. Но я догадывался об этом. Не собирайте земных богатств, ибо возлюбите ближнего своего. Ну, это ж ясно. Но тогда в чем же обман? Ах, как я это чувствую, обман. Дверцу открыли. Они сидели в белых одеждах, и в центре стола он, а за ним на горе. Они же, люди, полуголые, в шлемах, распинали его. Стоя на лестнице, они прибивали его тело к кресту. Я видел знакомое любимое лицо, и его кровь текла. Он был распят тьму лет назад, и лицо его, испеченное солнцем, покрытое пылью, облепленное мухами, свесилось. Вздрогнули веки, и возопил он к отцу вечным воплем. «Не оставляй меня, Боже!» — кричал я. Мое крохотное тельце уже мыли чьи-то женские руки. А в это время два могильщика на разных концах кладбища закончили свою работу. Закопали лысого и меня. И, подняв лопаты, пошли прочь по аллее.